people function at very low levels of creativity. Именно поэтому большинство людей в жизни действует на самом низшем уровне своих творческих способностей. Акцентируйте ваше внимание на решении проблемы, а не на самой проблеме. Четко определите сущность проблемы. Найдите все возможные варианты ее решения. Выберите наилучший вариант. Установите ответственного за выполнение решения. Установите критерий успеха. Определите крайний срок решения проблемы. Начните действовать незамедлительно. With regard to entrepreneurs, что касается больше предпринимателей, they have intense sales orientation. Безусловно, все предприниматели ориентируются на продажи. The best businesses, все самые успешные бизнесы, are focused on sales. Концентрируются именно на продажах. You and I can start from wherever we started from. И мы с вами можем начинать с любой точки. And by learning how to sell, we can create a wonderful life for ourselves. И научившись продавать, мы можем создать жизнь любую, о которой мечтали. So think about making sales all the time. Поэтому постоянно думайте о том, как можно что-то кому-то продавать. Get up in the morning and think about making sales. Просыпайтесь с утра и думайте о завершении продажи, о заключении сделки. All day long, think about sales. Весь день думайте о том, как это можно успешно сделать. Take this exercise and write, how can I double my sales in the next 30 days? Возьмите вот это упражнение и задайте себе вопрос, как я могу удвоить объемы своих продаж в ближайшие 90 дней? Generate 20 answers. 20 ответов я жду от вас. Take action immediately. И по одному из них начните действовать незамедлительно. In sales orientation, here's the first question. Если вы ориентируетесь на продажи, вот наш следующий пункт, тогда вот какой первый вопрос себе нужно задавать. What exactly do you sell? Что конкретно и именно вы продаете? Now, I have to give you some bad news. Я, к сожалению, должен вас расстроить. Nobody cares about your product. Никому нет дела до вашего продукта. Nobody cares about your services. И ваши услуги тоже никому не интересны. Only care about one thing. Всем людям интересно только одно. Themselves. Они сами. And they only care about how your products or service benefit them. Именно поэтому им интересно только то, как ваши продукты или услуги могут быть полезны им. So always define and describe your product or service in terms of the benefits. Поэтому всегда определяйте любой продукт, любую услугу вашу на языке выгод для вашего клиента. Nobody wants life insurance. Никому не нужна просто страховка или страхование жизни. But everybody wants peace of mind and security for their family. Но все хотят обрести душевный покой и гарантировать безбедное будущее своей семьи. Second question is, what does your product or service achieve for your customers? Следующий вопрос, который нужно себе задавать, чего достигает данный продукт или услуга для клиента, что приносит ему? You see, from the beginning of time, customers only buy one thing. Потому что с начала времен клиенты покупают только одну вещь. They buy improvements. Совершенствование. Is customers only buy a product or service if it helps them to achieve a goal? Они покупают нечто, что помогает им совершенствоваться, то есть идти вперед, достигать цели. Sometimes you have to help your prospects be clear about their goals. Именно поэтому вам часто приходится помогать вашим клиентам ставить цели перед самими собой. And once they're clear about their goals, you have to show them that your product is what gets them to their goals. Потому что как только они определились с тем, какова их цель, вы должны им показать, что ваш продукт или услуга это как раз путь к этой цели. But if the customer is unclear about their goals, it is impossible to sell. Потому что если клиент совершенно не представляет себе свою жизненную цель, тогда продать ему что-либо невозможно. Now number two is very important. Второй пункт тоже очень важен. It's the identification of your ideal customer. Вы должны представить себе и определить своего идеального клиента. Who is your target market or your